Сфранзи повел Елену вниз по длинной лестнице, освещенной факелами. Под каждым факелом стояли два вооруженных солдата. Свет отражался от их брони и игриво переливался на стенах. Наконец они добрались до темного подвала. Елена поплотнее закуталась в накидку. Летом здесь хранили запасы льда для всего дворца. Сейчас в подвале льда не было. В углу под горящим факелом сидел заключенный, судя по одежде, турецкий офицер. Он хищно, по-волчьи, глядел на Сфранзи и Елену сквозь прутья решетки. «Видишь его?» — спросил Сфранзи. Елена кивнула. Министр передал ей мешок из овчины. «Теперь уходи. Вернешься с его головой не позже рассвета». Елена достала из мешка ятаган, сияющий в свете факелов, как серп луны. Она вернула оружие Сфранзи. «Это мне не понадобится». Затем она бесшумно зашагала вверх по ступеням. Когда колдунья проходила мимо факелов, казалось, будто ее фигура меняется, превращается то в кошку, то в женщину. А потом Елена растворилась в темноте. Сфранзи повернулся к одному из офицеров. «Усильте здесь охрану», и добавил, указав на заключенного. «Не спускайте с него глаз». Офицер отправился исполнять повеление. Сфранзи взмахнул рукой, и из сумрака проявился человек в черной монашеской рясе. «Не подходи близко», — приказал Сфранзи. «Не беда, если упустишь ее. Но ни в коем случае не дай ей заметить тебя». Монах кивнул и устремился вверх по лестнице так же бесшумно, как Елена. Той ночью Константин плохо спал, впрочем, как и в любую другую ночь в осажденном городе. Дрожь от ударов огромных ядер будила императора, как только он начинал засыпать. Незадолго до рассвета он поднялся к себе в кабинет, там его дожидался Сфранзи. Император уже позабыл про колдунью. В отличие от своего отца Мануила II и старшего брата Иоанна VIII, Константин был практичным человеком и знал, тот, кто полагается на чудо, чаще всего не живет долго. Сфранзи приблизился к двери и подал знак. Елена бесшумно вошла в кабинет. Похоже, сегодня она боялась не меньше, чем вчера. Когда она подняла овчинный мешок, ее руки заметно тряслись. Как только Константин увидел мешок, он понял, что бестолку потратил время. Из тощего мешка не сочилась кровь. Совершенно очевидно, что головы узника в нем не было. Но лицо Сфранзи не выражало разочарования. Скорее, министр смотрел рассеянно, словно блуждающий во сне лунатик. «Похоже, она не принесла то, что мы требовали», — спросил император. Сфранзи забрал мешок у Елены, положил на стол перед императором и раскрыл. Затем поднял на Константина такой взгляд, будто только что лицезрел привидение. «Можно сказать, принесла». Император заглянул в мешок. На самом дне лежало что-то серое, мягкое, наподобие испортившегося блюда из бараньего жира. Сфранзи поднес канделябр поближе. «Это мозг турка». «Она что, раскроила ему череп?» Константин бросил взгляд на Елену. Та, закутавшись в накидку, дрожала, как перепуганный мышонок. «Нет, на теле заключенного не нашли никаких ран. По моему приказу за ним следили 20 человек, по 5 в каждой смене, с разных сторон, не спуская глаз. Охранников у дверей подвала тоже предупредили, не пролетел бы даже комар». Сфранзи смолк, словно поражаясь собственному рассказу. Император кивком велел ему продолжать. «Через 2 часа после ее ухода турок внезапно забился в конвульсиях и повалился замертво. Среди наблюдателей были один опытный врач-грек и несколько солдат, ветеранов многих сражений. Ни один из них ни разу не видел, чтобы кто-то умирал таким образом. Через час Елена вернулась с мешком. Тогда врач распилил мертвецу череп. Внутри оказалось пусто». Константин внимательно рассмотрел лежащий в мешке мозг и не нашел ни единого повреждения. Нежный орган аккуратно извлекли целиком. Император заметил, что пальцы Елены сжимают отвороты туники. Он представил себе, как она протягивает руку и срывает этими пальцами прячущийся в траве гриб или как обрывает ими лепестки цветков яблони. Властитель устремил взор в сторону городских стен, будто наблюдая, как что-то поднимается из-за горизонта. Дворец сотрясли новые удары осадных бомбард, но император впервые не обратил на них внимания. «Если в мире бывают чудеса, то сейчас для них самое время». Положение Константинополя было отчаянным, но пока еще не безнадежным. За 5 недель кровопролитных сражений нападающие тоже понесли тяжелые потери. Кое-где горы трупов турецких солдат сравнялись по высоте с городскими стенами. Нападающие обессилели не меньше обороняющихся. Пару дней назад смелые моряки-генуэзцы прорвали блокаду Босфора и вошли в залив Золотой Рог, доставив в город бесценные грузы и подкрепления. Никто не сомневался, что за ними следуют другие защитники христианской веры. Турецкие войска пали духом. Большинство офицеров были не прочь принять предложенные Византией условия мира и отправиться по домам. Турки оставались на месте из-за одного единственного человека. Этот человек свободно говорил на латыни, знал искусство и науки и был опытным полководцем. У него не дрогнула рука утопить своего брата в ванне, чтобы занять трон самому. Он обезглавил прекрасную рабыню перед строем своих войск, чтобы доказать, что его воля сильнее женских чар. Султан Мехмед II был осью, на которой крутились шестеренки османской военной машины. Если эту ось сломать, машина развалится. Возможно, и в самом деле произошло чудо. «Чего ты хочешь?» — спросил император, не отрывая взгляда от городских укреплений. Елена явно ждала этого вопроса. «Я хочу славы». Константин кивнул. Эту женщину не привлекали ни деньги, ни драгоценности. Не существовало такой сокровищницы, в которую при желании не проникла бы ее рука. Блудница жаждала почестей. «Ты из семьи крестоносцев?» «Да», — через мгновение она тихо пояснила. «Но не четвертого похода». Четвертый крестовый поход, 1202-1204 года, закончился тем, что крестоносцы, так и не добравшись до Святой Земли, захватили и разграбили Константинополь. Император коснулся головы Елены, и женщина упала на колени. «Иди, дитя. Если ты убьешь Мехмеда II, то спасешь Константинополь. Ты станешь святой покровительницей святого города».